Комментарии к советскому изданию подчеркивают революционный пафос каторжника. Но я думаю, что Достоевского здесь захватило другое — логика насилия. Первый шаг так человечен, так естествен. Во Франции суд присяжных формально оправдал бы мстителя за честь жены. Но второй шаг труднее оправдать. А третий, четвертый, пятый превращают мстителя, борца за справедливость, в профессионального убийцу, вроде того, с которым Достоевский лежал в госпитале и был потрясен решительным презрением какой бы то ни было морали. В Соколове, Орлове, записок. Достоевскому впервые предстал тот человека-бог, сверхчеловек, белокурое бестие. Тот вочеловеченный демон, царство которого началось в XX веке, пугала и народная ненависть к дворянам. Впоследствии Достоевский попытался забыть это впечатление, прикрыться от него памятью о детской встрече с добрым мужиком Мареем. Народность Достоевского, в отличие от народности Толстого, это покров, наброшенный над бездной. За Мареем все время высовывается Федька Каторжный. И все же самым страшным было не это. Больше всего Достоевский ужаснулся глубинам, раскрывшимся в нем самом. Ужаснулся незащищенности от искушений власти над человеком, целиком попавшим в твои руки от соблазна мучительства. Телесные наказания были тогда бытом, но писали о них по-разному. Гоголь именно как о бытовой черте. Его майор Ковалев — мастер высечь. У Тургенева порка, где-то на заднем плане, неизменно вызывает либеральное и гуманное отвращение. А воображение Достоевского одновременно переселялось в мучителей жертву, и этот страшный дар художника был нравственно невыносим. То, что мучило Достоевского, впоследствии получило научные названия «амбивалентность психики», биологическая агрессивность. Но Достоевский не знал этих терминов, и если б знал, то они бы его не успокоили. Для него это была бездна греха. Он увидел, что человеческая душа, склонная к живой игре воображения и незащищенная молитвой, слишком чувствительна к соблазну и иногда бросается навстречу ему, как грушенька, к прежнему и бесспорному. Конечно, это происходило только в помышлении, но никто лучше Достоевского не понимал, как помысел, утвердившийся в сознании, может вдруг открыть дорогу к поступку. Тут не социальное и историческое зло, которое может быть устранено реформой, а то, что богословие называет первородным грехом, и преодолеть его может не реформа, а, как выражался Достоевский, геологический переворот, преображение. Не закон, а благодать. Достоевский с ужасом почувствовал, что в нем мало благодати. Когда он пишет, что человек деспот по природе и любит быть мучителем, это не реакционное мировоззрение, а мучительно пережитый опыт. Опыт расколотости между идеалом Мадонны и идеалом Содомским. Опыт позорных искушений, от которых разум не в силах уберечь душу. «Что уму представляется позором, — скажет об этом Митя Карамазов, — то сердцу сплошь красотой». И от этой расколотости спасал только порыв к Христу. Истина в контексте символа веры — это человеческая природа, доступная всем искушениям. Павлова. Тело смерти, проданное греху. Послание к римлянам, глава 7, стих 24. Христос — порыв к новому Адаму, к высшей естественности и цельности. Маргарита Васильевна Собашникова-Волошина пишет в своих воспоминаниях, что Штейнер больше ценил Толстого, но о Достоевском бросил замечательную фразу: «В покаянной рубахе стоит он перед Христом за все человечество». Каждый роман Достоевского — исповедь. Он не обличает Раскольникова, Рогожина, Ставрогина. Он вместе с ними проделывает мучительный путь от помысла к преступлению и вместе с ними ищет дорогу к покаянию. Думаю, что на этом основано мировое значение Достоевского. Дальнейший анализ кредо читатель найдет в «Эвклидовском разуме». Кредо дало мне красную нить, которую можно проследить в большинстве других текстов, хотя это не было сознательно выполненной программой. Опыты складывались, следуя неожиданным импульсам, и нить, идущая от кредо, переплеталась с другими, и только с ними становилась тканью. Непосредственно из «Эвклидовского разума» выросли только «Созвездие глубин», в окончательном варианте — заметки о внутреннем строе романа Достоевского. Первое название точнее передает смысл, но в 1974 году я получил возможность прочитать «Эвклидовский разум», а через день еще один доклад на конференции в Ленинградском музее Достоевского и переделал эссе в доклад, кое-что отбросил, кое-что прибавил. Доклад был так хорошо принят, что мне захотелось сохранить память об этом. И я взял за основу стенограмму, сохранив, насколько возможно, отпечаток устной речи. Отсюда и название, с которым было удобнее включить доклад в повестку дня. Неуловимый образ, перебивший работу над созвездиями глубин, не столько о Достоевском и его романах, сколько на тему, поставленную Достоевским. Первоначальное название и здесь было изменено, старое название «Неуловимый Христос», понятно только непосредственно после чтения «Эвклидовского разума». Если Христос вне истины, если целостная истина вне логического определения, как на планете смешного человека, то где она обретается, как ее высказать? В этих поисках мысль моя, оторвавшись от текстов, ошибка, которую я впоследствии не повторял, бродит по векам и континентам, пока, наконец, не возвращается к Достоевскому через анализ опыта моей собственной полемики. Вспоминая, как мало читателей мне удалось убедить, оспаривая некоторые идеи Александра Исаевича Солженицына, вычитанные в «Круге первом» и просто незамеченные другими, я лучше понял, почему Достоевский не убедил современников своими бесами. Из переклички «Самонаблюдение» и «Исследование» возникла глава «Пена на губах», запомнившаяся больше, чем все остальное. Характерно, что многие сочли слова «пена на губах» цитатой из Достоевского. На самом деле она принадлежит знакомой учительнице Вере Измаиловне Шварцман, и были сказаны про учеников, увлекшихся борьбой за справедливость. Но эти слова действительно кажутся из Достоевского. Легко вывести из кредо замысел эссе «Князь Мышкин». Хочется понять, как сам Достоевский, чутьем художника, нашел неуловимый образ чистого добра. Как Христово начало, минуя тупики логической мысли, может непосредственно проступить сквозь весь так называемый реализм XIX века. Однако честно признаюсь, что этот замысел принадлежал не мне и был подсказан Зинаидой Александровной Миркиной, моей женой. А текст писался в течение 2 лет, в постоянном сотрудничестве с ней. С этим сотрудничеством связана тема созерцания природы как почвы, из которой вырастает целостный взгляд на мир. Идея, сближающая Мышкина с исповедниками буддизма дзен. Остальные темы приходили самым неожиданным образом – посадили в психушку композитора Старчика за противоправное, как тогда говорили, сборище, устроенное им на квартире в день смерти Марины Цветаевой, с исполнением песен на ее стихи. Я откликнулся на это событие впрямую и одновременно задумался, какую роль в нравственном решении играет так называемая точка безумия. Вспомнил сперва Мандельштама. Может быть, это точка безумия. Может быть, это совесть твоя. Вспомнил теорию Раскольникова о болезненном состоянии, в котором совершается решительный шаг. Под этим углом зрения я стал перечитывать романы Достоевского, и в конце концов вытянулась проблема, органически связанная с кредо. О единстве предопределения, необходимости, влияния среды и тому подобное со свободой воли и совершенной ответственностью человека за каждый свой поступок. О единстве логически невозможном и все же художественно реальном. Разумеется, не всякое припоминание Достоевского в размышлениях о русской или мировой истории или попытках понять современность давало толчок к новому пониманию самого Достоевского. Использование образов Достоевского и Гоголя для характеристики Сталина и Хрущева, эссе «Квадриллион» 1962-1963, обратного хода не дало. Но «Князь Мышкин» и «Медный всадник», эссе из цикла «Размышления о давней и недавней русской истории» писались одновременно в 1972-1974 годах. В перекличке двух циклов рождались публицистические ассоциации «Антимышкиных» с героями европейского и азиатского терроризма, разрушительного чувства обиды на весь мир у Настасьи Филипповны, со второй книгой «Мандельштам» и тому подобное. К теме двойных мыслей меня повернул второй тур полемики с Солженицыным, вызванный сборником «Из-под глыб». С этой же полемикой связан доклад «Дети и детское». Связкой была метафора о детстве зла, о незаметном переходе добрых намерений в злые поступки. Открытость бездне, взгляд на свою философскую юность с рубежа старости, 60 лет. На этом же рубеже возник замысел исповеди Ставрогина и Крейцеровой сонаты. Понять источники эротической агрессии. Эссе «Смешной человек и народ-богоносец» возник как вторая часть статьи «По ту сторону здравого смысла», посвященной писателям-почвенникам. Сравните «Искусство кино» номер 10 за 1988 год. В этом контексте изменились характерные для меня акценты. Как правило, я подчеркиваю положительные черты иррационализма Достоевского, творческие возможности логически расшатанных и абсурдных конструкций. Здесь же внимание переносится на опасности, вызванные неконтролируемым сдвигом к иррациональному. На случай, прежде всего в публицистике, когда расшатанная конструкция ведет к господству народной ненависти над вселенской любовью. Такие случаи можно считать самопародированием кредо. С чего бы ни начиналось исследование, в конце концов я всегда приходил к кредо как духовной сердцевине творчества Достоевского. С этой же точки зрения я смотрю на разные попытки определить роман Достоевского как роман идей, роман-трагедию, карнавал и тому подобное. Все эти определения схватывают отдельные углы романа и оставляют незатронутым целое. Идея, например, одна из героинь романа, одна из подсудимых в процессе о преступлении Раскольникова, Карамазова и других. Однако Мышкин никакой идеей не захвачен, он видит жизнь, какая она есть, без идейных шор. И Рогожин убивает Настасью Филипповну просто-напросто из ревности. Определение, под которое не подходит роман «Идиот», очевидно основано на неполной индукции. Не могу согласиться и с определением Вячеслава Иванова «Роман-трагедия». Здесь чувствуется абсолютная система эстетических ценностей, на вершине которой трагедия, и Достоевскому оказывается честь быть вознесенным на Олимп. Я не думаю, что Достоевский в этом нуждается. Он может быть не ниже Софокла и Шекспира, но он другой. У него другая эстетика. Его герои не достигают апофеоза через гибель. Вместо Аркальского моста у них старуха-проценщица. Раздеваясь перед следователем, они оказываются в грязных рваных носках, а в заключение вообще не гибнут. Раскольников спасается любовью к Соне, Митя — любовью Грушеньки, молитвой матери. С тех же, кто гибнет, Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков, Достоевский сдирает трагический ореол. Роман Достоевского скорее может быть определен как антитрагедия, как полемика с эстетикой достойной и величественной гибели. «У них гамлеты, а у вас только Карамазовы», — говорит прокурор на процессе Мити, и за персонажем здесь высовывается автор. Павел Александрович Флоренский, плохо себя чувствовавший в мире Достоевского и нехотя признававший его величие, лучше многих ценителей почувствовал своеобразие этого неслыханного в мировой культуре сгустка жизни, основанного на решительном нарушении всех приличий, в том числе условностей трагедии. Описав воображаемый визит Достоевского в дом своих родителей, где господствовал строгий порядок, Флоренский заключает. Достоевский действительно истерика. И сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь. И Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но однако есть такие чувства и мысли. Есть такие надломы и узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно, и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, негоден монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, непригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал. Вообще, где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличит. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, и злиться, не оскорбляя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл после антиномии апостола Павла спасительность падения и благословенность греха. Не какого-нибудь под грех, но людскому осуждению поступка, а в самделишного греха и подлинного падения. Смотрите Флоренский П.А. из автобиографических воспоминаний. Вопросы литературы номер 1 за 1988 год, страница 159. Характеристика тенденциозная. Сказывается любовь Павла Флоренского к прекрасному чину литургии и неприятие бездны, в которую заталкивает Достоевский. Но сближение романа с посланиями апостола Павла очень верно. Всамделишный грех и подлинное падение оказываются у Достоевского опытом, ведущим к святости. Сравните точку безумия. И вся эстетика Достоевского ближе к Библии и Евангелию, чем к греческому амфитеатру. Мы не замечаем этого только потому, что воспринимаем Писание вне эстетики. Но в нем есть своя скрытая эстетика. Ее анализирует Сергей Аверинцев в поэтике ранневизантийской литературы. Необходимые цитаты приводятся в «Антикрасноречии». И Достоевский близок именно к этой эстетике. Книга Иова не трагедия. Была бы трагедия, если бы мученик проклял Бога и умер. Но после голоса из бури Иов преобразился. Он не утешился новыми детьми и стадами, он потому смог заново жить, потому полюбил новых детей и нажил новые стада, что почувствовал голос Бога в самом себе и познал себя как каплю вечности, в которой вся вечность, и в этой внутренней вечности потонуло его страдание, которое может поэтому доходить до пределов немыслимых на сцене, на показ. До гнусной вони от язв, заставляющих надолго замолчать друзей со всеми их приготовленными речами. Никакая сцена не вынесет этой паузы. В трагедии напряжение воли героя, прижатого к стенке. Он погибает и передает нам свою энергию, направленную к прорыву, к преображению, но самого прорыва нет. А в Библии есть прорыв. И в книге Иова, и яснее на Голгофе. Бог — это выход в полной черноте, в пространстве без дорог. Скажите мне, есть выход на кресте? Тогда есть Бог. Зинаида Миркина. Неважно, как назвать искусство, в котором осознан выход через крест. Только осознан, намечен. Большего у Достоевского нет. Но это искусство не трагедия, ни по сути, ни по форме. Еще менее дает попытка сблизить роман Достоевского с карнавалом. Путь, через который проходит герой Достоевского, это испытание крестом. Связь с крестом, выраженная в фамилии Ставрогина, есть в судьбе каждого. Распятие было не только мучительной, но позорной, издевательской казнью. Именно поэтому Каяфа и Анна не воспользовались возможностью побить еретика камнями по еврейскому закону, а постарались подвести его под римскую казнь, несравненно более гнусную. Они хотели, чтобы память об Иисусе была навечно заплевана. Прошло несколько веков, прежде чем крест стал респектабельным церковным символом. Но и после этого чуткость юродивых восстанавливала первоначальный смысл, первоначальный облик распятия, святости сквозь позор. Через испытания позором и болью проходят не только герои, которых автор хочет сбить с катурнов, но и самые любимые — Соня, Мышкин, Хромоножка. Достоевский как бы не верит в подлинность, не прошедшую под леньком. Именно святость сквозь позор, святость юродская, выходит у Достоевского непобедимо захватывающей. Тексты Достоевского, которые Михаил Бахтин описывает как карнавальные, по большей части скорее юродские. Карнавален — дядюшкин сон, карнавален — Степан Трофимович, но не Ставрогин. Достоевский, может быть, использовал наследие карнавала и минипеи, литературного рода, в котором карнавальное становится философской иронией. Но сквозь карнавальное он видел что-то другое, более древнее или, по крайней мере, не нашедшее себе выражения на Западе. Карнавал можно рассматривать как секуляризацию древнейших обрядов, в которых идолам оказывалось искреннее почитание, а затем их уничтожали. Тернер назвал это метафорами антиструктуры. Смотрите «Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972 год, страница 229-397». Не во всех культурах эта архаика растворилась в карнавале, и, возможно, ее продолжение, идущее мимо карнавала, юродские формы культа и культуры. Разумеется, можно определить минипею так широко, что в общие рамки войдет и Евангелие, и Достоевский. Так именно и делает Бахтин. Юродство он упоминает, но как одну из форм карнавального смехового сознания. Слово Достоевского стремится к юродству. Юродство же есть своего рода форма, своего рода эстетизм, но как бы с обратным знаком. Я не могу с этим согласиться. Эстетизм — вырождение юродства, например, у Федора Павловича Карамазова. Подлинное юродство не имеет с эстетизмом решительно ничего общего, оно так же серьезно, как распятие. Повесив апостола за ноги, римляне, может быть, весело смеялись, им это казалось похоже на карнавал, низ и верх поменялись местами. Но человек, распятый на кресте, это не соломенное чучело зимы, и след, оставленный распятием в сердце человечества, совсем не карнавальный. Юродство – традиционная черта многих деспотических обществ. Когда разум принимает сторону рабства, свобода становится юродством. Когда разум не принимает откровения духа, дух юродствует. Как Павел, один из величайших мыслителей древности, в послании к Коринфянам. В Древней Руси только юродивый мог сказать: «Не могу молиться за царя Ирода». Николай Федорович Федоров серьезно писал, что государственный строй России – самодержавие, ограниченное институтом юродства. На Западе сложились другие ограничения власти, и в юродстве не было общественной необходимости, но оно сохраняло духовную значимость, и Достоевский, введя юродство в роман, нашел стихийный читательский отклик. Это не было чисто эстетическим обогащением романа. Поиски Достоевского перекликались с духовными поисками Кьеркегора, с попытками вернуться к открытым вопросам Иова, с пониманием христианства без хрестоматийного глянца. Для иудеев – соблазна, для эллинов – безумие. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. Роман Достоевского – это роман Достоевского. Уникальное не может быть подведено под рубрику.